Окошко. Мальчишка Антошка разбил окошко. Тетка Фекла вставляла стекла. «Что же ты, безобразник, разбил мне вдребезги праздник? Мячик-то кругл, а ботинок как угол».